Я много рассуждала о процессе, объясняя признание обвиняемых пытками. Рассказывала с подробностями о поездке Николая Ивановича в Париж в 1936 году. Послали его туда якобы для покупки архива Маркса. В действительности, как показал процесс, с тайной провокационной целью связать Бухарина с меньшевиками-эмигрантами, деятелями Второго интернационала. У меня даже не вызвал подозрений интерес Лебедевой к связям Николая Ивановича с иностранцами. Я объяснила его обычным женским любопытством. Я пояснила своей сокамернице, что Бухарин не мог не встречаться с иностранцами и как руководитель Коминтерна, и на дипломатических приемах, и во время заграничных поездок. Имела глупость рассказать ей, как однажды по пути в Ленинград Николай Иванович оказался в одном купе с первым американским послом в Советском Союзе Буллитом и имел с ним беседу, содержание которой я не запомнила. И это сообщение было использовано против меня. Словом, откровения мои были самоубийственными, и дело мое распухло. Ближе к середине сентября Лебедева увели из камеры. По-видимому, она заработала лучшие условия содержания. Вскоре и я рассталась с тем страшным подвалом. О предстоящем отъезде из Новосибирска рассказал мне один из надзирателей. Его сменный был моложе, сухой и злой, а этот покладистый, разговорчивей, добрей. Он и спать днем разрешал, и полынь в тюремном дворике нарвать не запретил, и во время прогулки в камеру не торопил, и никогда не слышалось его окрика: «Давай, давай, в камеру, время прогулки окончено». «Знаешь, девка, — сказал он как-то, — девкой он называл меня не оскорбительно, напротив, подчеркивая свое доброжелательное отношение ко мне, — скоро отсели все, уедем в другое место, и вы, и мы. Весь следственный отдел переезжает». «Куда же?» — заинтересовалась я. «В Мариинск, ближе к производству», — серьезно ответил надзиратель, сказав, что так объясняли предстоящий переезд из Новосибирска в Мариинск на общем собрании сотрудников следственного отдела Сиблага. Вокруг Мариинска, городка недалеко от Кемерово, в то время было сконцентрировано большое количество лагерей: Чистюнька, Орлова-Розово, Юрга, Яя, Антибес, Новоивановский и так далее. В некоторых из них впоследствии и мне пришлось изведать счастье. Так и назывались они — Мариинская система лагерей. Система эта имела свой центр, столицу, именуемую Мар-Распред, откуда заключенных отправляли в тот или иной лагерь в зависимости от потребностей в рабочей силе. В Мариинский распределительный лагерь я попадала не раз. Однажды я угодила в тот же барак и на те же нары, где побывал будущий маршал Рокоссовский. Лагерное начальство приходило посмотреть на меня, как на диковинку, музейный экспонат. И при мне вспоминали: тут же на этом месте Рокоссовский сидел, а теперь вот жена Бухарина. С их точки зрения, по-видимому, осквернила я те нары. У нас невиновных не сажают. Вот Рокоссовского посадили по ошибке, но разобрались же и освободили, — добавил один, сочтя, вероятно, упоминание об этом эпизоде неуместным в моем присутствии. Во мне он усматривал только преступника. В сентябре 1938 года решение о переводе следственного отдела Сиблага из Новосибирска в Мариинск было вызвано стремлением уменьшить стоимость человека дня заключенного. Транспортные расходы в калькуляцию тоже входили, а расходы эти все возрастали и возрастали. Недостреленных и отбывающих заключения с недостаточно большими сроками, то есть в пределах 10 лет, становилось все больше и больше, и многих приходилось возить на переследствие. К 1938 году максимальный срок заключения был увеличен уже до 25 лет, что обеспечивало широкое поле деятельности следственному отделу. Так, например, Саре Лазаревне Якир к имеющимся 8 годам заключения добавили еще 10 лет, за то, что в лагере она рассказала, что Средиземное море